«Я давно не была у тебя», — сказала ей на прощание Мяу-Юй. «Здесь дорога такая извилистая, что я могу заблудиться». «А если я провожу?» — промолвил Бао-Юй. «Не смею утруждать тебя», — отвечала Мяу-Юй. «Ну, если хочешь, пожалуйста». Попрощавшись с Сичунь, они оба покинули террасу ветра в зарослях осоки и, проходя по тропинке мимо павильона реки Сяосян, вдруг услышали звуки цинь. «Кто это играет?» — с недоумением спросила Мяу-Юй. «Наверное, сестрица Линь», — отвечал Бао-Юй. «Неужели она умеет? Почему я об этом не знала?» Тогда Бао-Юй рассказал ей о недавней беседе с Дай-Юй и в заключение попросил. «Зайдем к ней, посмотрим». «С древнейших времен Цинь только слушают, но никогда не бывало такого, чтобы его смотрели», — усмехнулась Мяу-Юй. «Я всегда говорил, что я человек невежественный», — смущенно ответил Бао-Юй. Они приблизились к павильону реки Сяосян, сели на камень и стали слушать чистую, проникновенную мелодию. Потом нежный голос запел. «Ветер все свищет и свищет, осень уже пролетает, тысячи ли до родной стороны, горько рыдаю одна я. Вдаль я смотрю, где-то там земли родные, и, опершись на перила, слезы на платье роняю». Последовала пауза, и через некоторое время пение продолжалось. «Дальние-дальние горы, лента речная длинна, окна мои озарив, ясные светит луна, звезды мерцают в небесной реке, в долгой тоске я не ведаю сна, в тонкой одежде я вся трепещу, ветер, роса холодна». Опять последовал перерыв, во время которого Мяу-Юй сказала. «Первая строфа на одну рифму, вторая строфа на другую. Послушаем дальше». В этот момент раздалось пение. «Только невзгоды тебя в жизни все время встречали. Я же вижу только одно, вечную тяжесть печали. Наши сердца и твое, и мое могут забыть друг о друге едва ли. Так же и в древности люди счастья в разлуке не знали». «Вот и еще строфа», — промолвила Мяу-Юй. «Какая глубокая печаль скрывается в ней!» «Я не разбираюсь в музыке, но эта мелодия вселила скорбь, и в мою душу», — отозвался Бао-Юй. В этот момент снова зазвенели струны цинь. «Тон взят слишком высоко», — заметила Мяу-Юй. «Не гармонирует с прежним». Вновь послышалось пение. «Жизнь человека, как легкая пыль в этой юдоле мирской. Даже земля и высокое небо тронуты нашей судьбой. Тронуты нашей судьбой, так что ж тосковать без конца? Разве сравнятся с луной в небесах чистые наши сердца?» Мяу-Юй от изумления изменилась в лице. Почему она перешла на другой тон? От такой печальной мелодии могут расколоться даже камни. Это уж слишком. «Что значит слишком?» — спросил Бао-Юй. «А то, что она не проживет долго», — отвечала Мяу-Юй. В это время послышался жалобный звук. Казалось, будто лопнула струна. Мяу-Юй поспешно встала и направилась прочь. «Что случилось?» — окликнул ее Бао-Юй. «Потом сам поймешь», — послышался ответ. «Сейчас не будем говорить об этом». Бао-Юй, полный уныния и сомнений, тоже встал и направился во двор наслаждения розами. Но об этом речи здесь не будет. Когда Мяу-Юй возвратилась в кумирню, ее встретила даосская монахиня, пропустила в ворота и заперла их. Мяо-Юй прошла в келью и прочла сутру.